Первым квадрифолическую березу увидел Семен Тулак. Дерево как дерево, белая кора, черные пятна, только квадратная. Ротный покосился на сидевшего рядом милиционера. Тот понял, дернул плечом, поглядел через дорогу. Там тоже были березы, целый квадрифолический выводок. К самой опушке подступили, вот-вот в пляс пойдут. Семен прикинул, что могут поделывать здешние гигантские змеи. Зимой им положено спать, но на исходе март самое время просыпаться и выползать за добычей. Может, одна такая как раз заняла позицию под ближайшей березой. Вот сейчас голову высунет. Ротный подумал и махнул рукой. Пусть ее. От судьбы не уйдешь, не змея проглотит, так начальство схарчит. Такая у него, как выражается замкомеск, фортуна. Ротный вспомнил грозного комиссара Лунина и внезапно понял, что тот совсем непрост. Не для того ли Чукоткой пужал, чтобы техгруппе скипидара под хвост плеснуть? Самому не разобраться, послать некого, так пусть иные поработают, в грязи измажутся. Хитрые они начальники, подходцам научены. Семен хотел поинтересоваться у милиционера, кто именно приказал молчать о шушмаре, но внезапно увидел дом, обычную неказистую избу пяти стенок. Над красной кирпичной трубой вился еле заметный дымок. «Подъезжаем», — сообщил товарищ Громовой и как-то странно усмехнулся. Ротный тут же пожалел, что отдал свой маузер, оглянулся, соображая, далеко ли вторая телега. «Стоять на месте! Не двигаться!» Улыбка участкового стала еще шире. Он опустил вожжи, хмыкнул. «Говорил же, не стоит вам ездить!» Двое справа, один слева. Серые шинели, черные петлицы, короткие кавалерийские карабины. На поясах штык-ножи от японской Арисаки. Где прятались, сразу не поймешь. Секрет по всем уставным правилам. На темном бархате петлиц три яркие желтые буквы. ЧСР. «Сняли, значит, охрану», — констатировал Семен Тулак. «Жаль тебе, товарищ Зотова, нос не откусила». Улыбку с милицейского лица словно волной смыло. «Стой!» Один из бойцов шагнул вперед, останавливая вторую телегу. И в тот же момент послышался отчаянный крик дядьки Никифора. «Хватай ее, служивые! Веревками бабу лихую вяжи, иначе всем кровя пустит, немилосердная!» Дозорные переглянулись, не понимая, о ком речь. Издалека товарищ замкомеск не слишком походила на женщину. На миг Семену стало не по себе. «А если немилосердная и в самом деле пистолет достанет?» «Старшего позовите», — вздохнул он, — «и опустите винтаря, раз в год и палка сухая стреляет». Он прислушался, но сзади было тихо. Пущание кровей временно откладывалось. «Командир 2-го учебного батальона Фраучи. Здравствуйте, товарищи. Могу взглянуть на удостоверение?» Командир Фраучи оказался высок, широкоплеч и неожиданно вежлив. Лицо умное, интеллигентное, но чего-то красное, словно после ожога. Семену тут же вспомнился арабский загар. Может, это тоже из санатория? Документы Ротного изучались долго и тщательно. Наконец Фраучи кивнул, вернул бумаги, виновато улыбнулся. «Нестыковочка вышла. Нас не предупредили, что будут представители из Центрального комитета. Что же вы, товарищ Громовой, молчали?» «Об опять я?» — в отчаянии воскликнул милиционер. «То подписку ты требует, чтобы не разглашал ни в устном, ни в письменном, то нос хотят откусить». «И откушу. А еще кое-что на шум полномотаю и собакам скормлю». Кавалерист-девица подошла к телеге, протянула удостоверение. «А я вас помню, товарищ Фраучи. Перекоп. 7 ноября 20-го. Аккурат революционный праздник. Нас тогда 51-й дивизии Блюхера предали. А вы были с ротой курсантов. «Так точно!» — краснолицый подбросил руку к богатырке. «Рад вас видеть в добром здравии, товарищ Зотова!» «Ага, в здравии! Слышите, как хриплю? Что же тут происходит, товарищ Фраучи? Я уже решила, будто белобандиты засаду устроили, в форму нашу переоделись. Но, думаю, сейчас стану валить, если б вас не узнала». Девушка смирила взглядом бойцов в серых шинелях и выразительно кашлянула. Поговорили уже в самой деревне. Товарищ Фраучи квартировал в небольшой избе рядом с единственной в пустоши москательной лавкой. Поскольку кулака лавочника разъяснили еще в 1919-м, дом пустовал и теперь был занят бойцами в серых шинелях. Объяснились откровенно, ничего не скрывая. Товарищ Фраучи осудил дурушничество участкового, однако тут же нашел смягчающие обстоятельства. Подписка о неразглашении – документ суровый, что и вынудило Федю Громового в очередной раз соврать. Охрана ушла, но не вся. Несколько бойцов во главе с командиром получили приказ остаться в деревне. «Мне поручена охрана территории санатория», – неторопливо рассказывал Фраучи. «Все посты внутри ограждения, кроме главного, сняты, имущество вывезено, но мы контролируем движение на дорогах и следим, чтобы на объект не попадали посторонние. Это первое. Второе – обеспечиваем безопасность научной экспедиции». «Значит, здесь еще и экспедиция», – не преминула стоять Зотова. «Скоро детишек на экскурсии возить станут. Только в ЦК почему-то ничего не знают». «Экспедиция из Академии наук», – пожал широкими плечами военный, – «велено пропустить и всячески содействовать». «Товарищи, мы же не партизаны какие. Мы – части стратегического резерва. Приказы получаем из столицы». «ЧСР», – вспомнил Семен. «О стратегическом резерве Красной Армии разговоры ходили, но крайне смутные. Кое-кто утверждал, что бойцов с черными петлицами готовят к штурму Европы в близкий час мировой революции. Родилось даже название – РККА-2, или Вторая Армия. Более осторожные такое предположение отвергали. ЧСР, по их мнению, – обычные кадрированные части, созданные в ходе сокращения вооруженных сил. Однако ни в одном официальном документе военного наркомата эти войска почему-то не упоминались. Бывший ротный прикинул, от кого вторая армия может получать приказы. Из ведомства Троцкого, из ГПУ или прямо из Центрального комитета? «В санаторий пустите?» – поинтересовался он. Фраучи на миг задумался. «Отчего и нет? Не стану препятствовать, смотрите. Но главный пост — это охраняемая территория, туда нельзя. Если хотите, сходим вместе. Кстати, возьмем товарища Соломатина, начальника экспедиции. Я ему обещал. Возражений нет?» Командир учебного батальона улыбался. Семен уже так и подмывало сказать в ответ какую-нибудь гадость. Краснолицый сразу показал, кто здесь хозяин. Ни он, ни его начальство в грош не ставили всемогущий ЦК. Ругаться бывший ротный все-таки не стал, даже нашел в себе силы улыбнуться в ответ. «Кто-то решил показать нам санаторий», — негромко заметила Ольга, когда товарищ Фраучи вышел, дабы распорядиться. «Но только издали, вроде как намекнуть». «Не нам, мы... пешки мелкие, а самому товарищу Киму или даже кому повыше». «Ага», — вяло откликнулся Семен. «Приведут под конвоем, шаг влево, шаг вправо. А еще хотят нам этого Соломатина предъявить. Или нас ему, чтобы в гербарий вставил». Кавалерист-девица прокашлялась, вытерла потрескавшиеся губы. «Ненавижу интеллигентов в галошах». Немного подумав, прибавила. «А еще за нами наблюдают. Не те, что с черными петлицами, а другие. Заметила, когда документы проверяли. В кустах кто-то прятался, слева от дороги. Сидел тихо-тихо, почти не дышал. Может, у меня и сдвиг по психической линии. Только на фронте паранойя мне не один раз жизнь спасла».